Что? Что это за чертовщина? Неужели я окончательно сошел с ума и поддался тьме, которая забрала стольких, кто по глупости отправился со мной, соблазнившись богатством и славой, о которых невозможно даже мечтать? Заставив себя открыть глаза, он был вынужден тут же закрыть их снова, так как на него обрушился свет, гораздо более яркий, чем тот, который он привык видеть в своем заточении на острове. Подняв руку, чтобы закрыть лицо, он вновь открыл глаза, но медленней. Доспехи пропали, подумал он, глядя на грубую шерстяную ткань, прикрывавшую его руку. Хотя после столь долгого ношения кожи и всего, что он мог наскрести, дешевая шерсть казалась ему мягчайшим шелком. Что? Что происходит? Наконец-то очнулись, Гирион Ланнистер. Должен сказать, что вы не торопились. Я уже начал думать, а не перестарался ли с вами. Но я не мог рисковать, и не хотел. Повернув голову, он заметил, что находится в каюте, притом весьма приличных размеров. На небольшом расстоянии от него сидел мужчина, повернувшись к нему спиной, с книгой в руках. Мужчина был одет во все черное, с надвинутым на голову капюшоном. «Я мертв», — подумал Гирион, снова закрывая глаза. «И неведомый пришел забрать мою душу в седьмое пекло за мой величайший грех, или я окончательно сошел с ума. В любом случае, полагаю, все не так уж плохо. Интересно, ваши эмоции кричат о смятении и в то же время о смирении, но вместе с тем, ваши мысли приглушены, хотя по идее, тоже должны были быть по громкости как звон колоколов. Весьма любопытно, но это подтверждает мое решение взять вас с нами, даже несмотря на то, что вы попытались убить одного из людей моей экспедиции во время нашей первой встречи. Что, заставив себя снова открыть глаза, он повернулся к неведомому. Только это был не он, а может и он. Во всяком случае, этого мужчину Гирион считал воплощением неведомого и сразу узнал, едва взглянув. Человек с валерийскими чертами лица, слепой, из-за чего носит на голове декоративную ткань, скрывающие глаза. Да, он хорошо знал человека, подходящего под такое описание. В конце концов, его невыносимый старший брат не мог о нем умолчать, а племянник постоянно о нем рассказывал. Северный колдун, лорд Алим Нокс, отскочив от мужчины, колдуна, существа, кем бы он оно ни было, Гирион остановился только тогда, когда его спина ударилась о стену, и бежать стало некуда. Нет, нет, нет, ты не можешь быть настоящим, ты не можешь быть здесь, или я не могу быть здесь, это невозможно, это иллюзия, ты, неведомый, принявший этот облик, или просто плод моего больного разума, посланный, он даже не видел, как человек-существо, двигалось, но в мгновение ока тому удалось преодолеть расстояние между ними и ударить его в лоб с такой силой, что Гирион врезался головой о стену. «Больно, больно, блять!» – заорал Гирион, потирая лоб и затылок. «Конечно, сука, больно, ну так радуйся!» На секунду Ланнистер забыл про боль, про все мучения, про все дерьмо, которого ему довелось хлебнуть. Он отчаянно пытался понять, чему радоваться. Мужчина выпучил глаза, начал открывать и закрывать рот, напоминая выброшенную на берег рыбу, и никак не мог подобрать слов. На помощь пришел Нокс. «Если тебе больно, значит, окружающий мир реален. Это не аксиома, но обычно так и есть. Так что ты не во сне, не в бреду и не в загробном мире. Ты в реальности. Я, колдун Нокс, наверное, ты обо мне слышал. А теперь перестань валять дурака и прекрати вредить самому себе. Мне бы не хотелось, чтобы усилия, которые я потратил на то, чтобы вытащить тебя из Валерии, пропали даром». Он не хотел в это верить, он не мог поверить, он не мог позволить себе даже капельку надежды. Надежда была тем, от чего он давно отказался, чтобы выжить в том аду, в который превратилась его жизнью. Но, несмотря на все, он медленно приближался к человеку, называвшему себя колдуном. Протянув руку, он ткнул пальцем в его руку, подспудно ожидая, что тот пройдет сквозь него словно дымку, и он снова окажется на обломках гордости льва. Но этого не произошло. Его палец ударил по твердой плоти под тканью. «Это, все реально?» – пробормотал он. Надежда, такая сладкая и одновременно опасная надежда, зародилась в нем, несмотря на все попытки подавить ее. «Да», – кивнул колдун. «Валерия находится в нескольких днях пути от нас. Скоро мы подойдем к ступеням, а затем снова войдем в воды Вестероса. Скоро ты будешь дома». Он все еще не хотел ему верить, не хотел вновь тешить себя надеждами, чтобы затем их потерять. Как-никак, Гирион не раз и не два путал грезы с реальностью, и далеко не сразу научился отличать сон от яви, из-за чего, в первые недели, после каждого пробуждения был готов покончить с собой от безнадеги. Но почему-то все усилия пропали в туне. Ланнистер не мог подавить разгорающуюся надежду, которую подарил ему колдун. Облегчение, радость, которые он почувствовал, были настолько непреодолимы, что он упал на колени и почувствовал, как слезы хлынули из его глаз. Его брат, да проклянут его боги, всегда настаивал на стойком образе для всех представителей дома Ланнистеров, особенно после того, как умер его отец и он принял мантию лорда Ланнистера. И если бы он увидел, в каком состоянии сейчас находится Герион, то счел бы это позором. Но в тот момент Гериону было плевать со стены на его брата и все вокруг. Он наконец-то был свободен от той адской дыры. И теперь он мог вернуться домой, исправить ошибки, которые совершил, и сделать все возможное, чтобы сдержать обещание, данное богам, старым и новым, за то, что они даровали ему спасение. Он не знал, сколько времени простоял на коленях, всхлипывая, как ребенок, но в конце концов ему удалось успокоиться настолько, что он смог поднять голову. К счастью, колдун с самого начала отвернулся от этого постыдного зрелища, сел в свое кресло и продолжил чтение. Хотя каким образом Нокс читает без глаз было решительно непонятно. «Я прошу прощения за этот позор, колдун». Глава 129. «Я прошу прощения за этот позор, колдун». Пустое. Пренебрежительно отмахнулся колдун, закрывая книгу и откладывая ее в сторону. «Учитывая то, через что вы прошли, такое поведение и реакция вполне уместны. Но теперь, когда вы выплеснули накопившееся напряжение и выбрались из самого пекла, возможно, вы удовлетворите мое любопытство. Меня больше всего интересует то, как вам удалось сохранить рассудок». Проглотив комок, образовавшийся в горле, Герион кивнул и сел на единственное свободное место, свою маленькую кровать. «Я не знаю, что я могу рассказать вам, колдун, но я отвечу на любые ваши вопросы. Я обязан вам всем и даже больше. А Ланнистер всегда платит свои долги. Начнем с вашего интеллекта», — сказал колдун, наклонившись к нему. «Помимо благородного воспитания и образованности, а также связанных с ними воспоминаний, какие мысли занимали ваше сознание чаще всего? И были ли такие, которые помогали вам не пасть в отчаяние?» Честно говоря, над этим вопросом он часто размышлял во время своего заточения в этом аду. Почему его пощадили, когда так много его людей, хороших людей, стали жертвами безумия? «Я не знаю», — честно ответил он, опуская голову. «Я часто думал о своей дочери, о своей несостоятельности как отца. Я поклялся старым и новым богам, что, если они вызволят меня из Валерии и вернут в Вестерос, то я поступлю с ней правильно. Я пойду к своему брату или даже к королю и буду умолять, ползать на коленях, если придется, чтобы ее узаконили. Остаток своей жизни я проведу, исправляя величайшую мою ошибку. И после того, как я дал это обещание, я начал видеть ее в своих снах, в тех немногих воспоминаниях, которые у меня были о ней, как она играет на пляже с другими детьми или бежит по траве. Я подумал, что, возможно, боги благословили меня, но потом, когда спасение не пришло, я начал думать, что это не благословение, а проклятие, что они пытают меня изо дня в день мыслями о мирной жизни с дочерью лишь для того, чтобы потом разбудить и окунуть в еще большие мучения реального мира. «Хаэм, вполне вероятно, что в ваших словах есть доля истины», — ответил колдун, удивив Гериона. «Нет, я не про богов говорю, это спорная часть, но мысли о том, что вы можете вернуться к своей дочери и все исправить, в сочетании с вашей волей, возможно, были достаточны, чтобы на время сдержать тьму, окутавшую Валерию. Но такая защита не могла продержаться столь долго. Тем более, что ваши братья не проявляли явных признаков чувствительности к силе за то короткое время, что я провел с ними на пайке. Но, возможно, Хаэм, вы согласны на обследование?» Герион мог уловить лишь половину того, что говорил колдун, так как большая часть его слов казалась просто бредом. «Зачем вам мое согласие?» — спросил он. «Я был без сознания несколько дней. Вы могли делать со мной все, что хотели. Зачем спрашивать сейчас?» «Потому что есть разница между исследованием разума бессознательного человека и того, кто бодрствует», — ответил Нокс. «Итак, есть ли у меня ваше согласие?» Колокола паранойи звенели в его голове громче, чем колокола Королевской гавани. Но он был в долгу перед этим человеком, и он сделает едва ли не все, чтобы долг вернуть. «Если это то, чего вы хотите. Тогда я даю вам свое согласие, так что...» Он не был полностью уверен в том, что произошло, как только он произнес эти слова. В одно мгновение все было нормально, а затем появилось ощущение, что кто-то впился пальцами в его череп. «Какого хера?» – закричал он, вскакивая на ноги и отступая в угол комнаты, стараясь оставить между ними как можно больше пространства, так как чувствовал, что странное ощущение в его сознании исчезло так же быстро, как и появилось. «Что ты со мной сделал?» «Ничего», — ответил колдун, пренебрежительно махнув рукой. «Я ожидал чего-то подобного, но, конечно, не в такой степени. Вы необыкновенная личность, и у вас достаточно воли, чтобы подтвердить этот факт. О чем, во имя богов, ты говоришь, колдун?» — закричал Гирион, который буквально содрогался из-за пронесшихся перед глазами воспоминаний о криках людей, безумии, чудовищах и всех тех днях, проведенных в Валерии. «Никаких больше уловок и игр. Что ты со мной сделал?» Почесывая короткую щетину на лице, колдун не спешил с ответом. «Я лишь прощупывал ваш разум. Однако, вы успешно отбили мою попытку. Видите ли, когда вы спали, ваш бессознательный разум был в полной боевой готовности и отражал любой тип исследования, который я пытался провести, чтобы проверить, находитесь ли вы в здравом уме. Признаюсь, вас было весьма непросто держать в отключке в течение тех нескольких дней между тем, как мы нашли вас и вернули на морского волка. Сначала я просто предположил, что у вас сильная воля, которая проявляется в вашем подсознании, чтобы держать чужаков на расстоянии. Но на самом деле, все оказалось гораздо сложнее. Видите ли, вы были чувствительны к силе. Незначительно, но все-таки были. Возможно, при должном обучении и старании, вы смогли бы в малой степени контролировать силу». Колдун взял еще одну паузу, как будто повторно проверяя собственные выводы и анализ, прежде чем озвучить их. «Но ваше пребывание в Валерии все изменило. Подсознательно вы потянулись к силе, сосредоточившись на мыслях о своей дочери и желании вернуться. Затем вы из силы сформировали конструкцию вокруг разума. Хаэм, представьте, что вы построили замок в вашем сознании. Дизайн и архитектурные решения были основаны на желании и воле выжить, а также увидеть свою дочь. А сила стала фундаментом, кирпичами и раствором. Когда все было готово, вы заперли свой разум внутри цитадели, предотвращая любое вмешательство извне. Но ваше пребывание в Валерии постепенно разрушало стены замка, и, если бы вы провели там достаточно времени, то рано или поздно потеряли бы рассудок. Но теперь ваш замок получил время на передышку и восстанавливается, и в ответ на любые попытки прорвать его оборону отвечает весьма агрессивным отпором. Короче говоря, вы подсознательно отказались от своей чувствительности к силе и любого будущего потенциала, который у вас мог быть для проявления силы, в обмен на то, что ваш разум стал таким же прочным и неподатливым, как валерийская сталь. Это впечатляет. Гирион не мог понять и половины того, что говорил маг, но ему казалось, что он улавливает общую суть. Правда, его заинтересовал один аспект. Колдун утверждал, что он чувствителен к силе, что бы это ни значило. Итак, что все это значит? Это значит, что в обмен на отказ от любого магического потенциала, который у вас мог быть, вы теперь обладаете, возможно, одним из самых защищенных разумов во всем мире. Кроме моего собственного, конечно, ответил колдун, но подробности мы обсудим позже. А сейчас, я думаю, вам не помешало бы подышать свежим воздухом, не так ли? Мысль о том, что можно вдохнуть свежий воздух, снова почувствовать солнце на своем лице, заставила его отбросить мысли о словах колдуна. Да, звучит неплохо. Хорошо. Кивнул колдун, поднимаясь со своего места и направляясь к двери в каюту. «Да, и кстати, я бы настоятельно рекомендовал вам принести свои извинения принцу Аберину Мартеллу и его дочери Аборисент. В конце концов, вы пытались ударить ее в спину, когда мы впервые нашли вас. Из того немногого, что я знаю о дарнийцах, следует, что они склонны помнить обиды. И я сомневаюсь, что вы хотите дать им еще больше причин для неприязни к дому Ланнистеров, помимо тех, что они уже имеют». Воодушевление, которое он испытывал еще секунду назад, мгновенно угасло, когда его охватил холодный озноб. «Подождите, кого я пытался убить?» Глава 130. На нижних уровнях морского волка Джон Сноу, сын лорда Эддарда Старка из Винтерфилла и ученик лорда Нокса, спокойно наблюдал за тем, как леди Талиса рылась в сундуках, привезенных ими из Валерии, и осторожно доставала избранные книги, чтобы начать переводить их с валерийского на обычный язык. По приказу лорда Нокса и сира Мандерли, никто не мог войти в эту комнату без сопровождения самого Нокса, Джона, сира Мандерли или одного из других дворян, что находились на борту корабля. Поначалу Джон не понимал, почему они все держат под замком, но причина стала очевидной, когда ночью, после того как бастард очнулся от изнеможения, один из матросов на корабле был пойман при попытке украсть часть золота. Он получил 10 ударов плетью и был помещен на гауптвахту до конца плавания. После этого, Джон в полной мере осознал необходимость мер предосторожности. Бесспорно, люди Севера были благородны, но, в конце концов, они оставались людьми. А жадность – это порок, присущий всем людям, как любил постоянно напоминать ему лорд Нокс. Пока Талиса продолжала доставать книги, открывать их на случайных страницах, а затем либо складывать в корзину, которую несла, либо класть на место, Джон накинул взглядом комнату, оценивая богатство, которым они теперь обладали. Он участвовал в первоначальной сортировке и распределении по категориям всего, что им удалось найти, поэтому знал почти о всем, что у них было. Но перед этим дворянам и выжившим морякам было позволено взять что-то себе. Естественно, все дворяне решили взять оружие из валерийской стали. Джон Амбер взял меч, который по размерам мог соперничать с Эльдом. Эддард Карстерк нашел изящный длинный меч. Дилси Мармонт придержала найденную ею булаву, а Аша сохранила метательные парные топоры. Принц Эберин забрал длинное копье, а его дочь – странное оружие, которое лорд Нокс отнес к категории копье-меч. Что касается его самого, то Джон отдал лорду Ноксу короткий клинок, которым он пользовался во время испытания. В конце концов, он оставил себе забрать странный браслет, а также кристалл, который лорд Нокс назвал Кайбер-кристаллом и которым лорд Нокс недавно завладел, хотя и не сказал ему, почему. Не стоит забывать и про драконье яйцо, которое Джон хранил в секрете от всех, кроме своего мастера. Что касается остальных сопровождавших их людей, то Нокс пообещал каждому из них по 1000 золотых драконов, которые будут храниться до их возвращения на север. После того, как награды спрятали, то, что осталось, каталогизировали и классифицировали, и суммарное количество добычи потрясло Джона до глубины души. В общей сложности им удалось найти еще 27 мечей, 8 топоров, более 30 кинжалов, 2 меча-копья, 2 обычных копья и 3 щита. Разумеется, все из валерийской стали. Удивительным было и то, что они нашли 2 полных комплекта чешуйчатых доспехов и 7 кольчужных жилетов. Одним богам известно, как его отец и Нокс будут распределять или продавать сталь. Что касается золота, то его подсчитать было гораздо сложнее. Но если бы Джону пришлось гадать, то он бы сказал, что у них золото примерно на 400 тысяч золотых драконов, и это лишь приблизительная оценка, притом сильно заниженная. Затем были еще 6 небольших сундуков с редкими драгоценностями и украшениями. 4 сундука со странными кристаллами, которые, честно говоря, выглядели не слишком ценными, но, по словам мастера Нокса, который взял несколько кристаллов для изучения, если они были тем, о чем он думал, то это могла быть самая ценная добыча, которую они вообще нашли. Кроме того, в дюжине сундуков покоились стопки книг, и все это было собрано в одной комнате и выставлено на всеобщее обозрение. Так много богатств в одном месте он еще никогда не видел. Даже сокровищница в Винтерфилле не могла сравниться с тем, что было у них сейчас. «Я думаю, этого будет достаточно, Джон», — заявила леди Талиса, подойдя к нему и держа под мышкой не менее 10 книг в корзине. «Клянусь, леди Талиса», — усмехнулся Джон, держа дверь открытой, чтобы она могла выйти. «Я порой не могу определить, кто из вас читает больше книг, вы или мастер Нокс». Как только они оба оказались за пределами комнаты, Джон закрыл дверь и протянул руку к засову. Закрыв глаза, он потянулся к силе, манипулируя запорным механизмом внутри комнаты, и запер дверь. Это была еще одна мера предосторожности, принятая лордом Ноксом. С помощью столь простого фокуса, только Джон или Нокс смогли открыть дверь. «У каждого из нас есть свои способности, Джон», — ответила ему леди Талиса, когда они начали подниматься на главную палубу морского волка. «Чтение — одно из моих. Не нужно завидовать только потому, что это не одна из твоих сильных сторон». Тон был дразнящим, почти насмехающимся, но беззлобным. К тому же в словах девушки был смысл. Джон никогда не был особым любителем почитать, предпочитая проводить время во дворе, а не сидеть с мистером или мастером Ноксом, читая одну книгу за другой. Это не означало, что он не умел читать или не получал от этого удовольствия при определенных обстоятельствах, просто было много других вещей, которые он предпочитал делать, или которые нужно было делать. Выйдя на главную палубу, Джон на мгновение откинул голову назад и втянул морской воздух, в то время как леди Талиса немедленно удалилась в свою каюту, чтобы продолжить свою, казалось бы, бесконечную работу по переводу как можно большего из того, что они нашли. До этого путешествия он никогда не был в море и не понимал его красоты. Но теперь, после стольких недель, он почувствовал легкую тоску, осознав, что его путешествие и затяжное знакомство с морем скоро подойдет к концу. Конечно, у них еще были целые недели впереди, поскольку до ступеней оставались дни пути, но все же, он будет скучать по этим ощущениям и по горизонту из водной глади, когда вернется на сушу. «Лорд Сноу, вас хочет видеть колдун». Открыв глаза, Джон повернулся к обладателю голоса. Хотя он изо всех сил старался выучить как можно больше имен моряков на борту, простой факт сильно усложнял эту задачу, морской волк был огромным, и с не менее большой командой. Из-за этого он знал в лучшем случае лишь часть матросов, и тот, кто подошел к нему, был одним из тех, кого он не знал. «Спасибо», — сказал он, кивнув человеку, который быстро покинул его, чтобы вернуться к своим обязанностям. Направляясь к задней части корабля, Джон на мгновение замешкался у каюты лорда Нокса, прежде чем постучать и войти в самое большое помещение корабля. В капитанской каюте царил беспорядок, и это еще мягко сказано. На столе лежали свитки, книги, странные кристаллы, молоток, щипцы и другие инструменты. А спиной к двери, выходящей на задние окна с видом на море позади них, стоял его мастер. «Мастер Нокс», — обозначил свое присутствие Джон, закрывая за собой дверь. «Вы хотели меня видеть?» Нокс ничего не сказал. Он просто продолжал смотреть в окно. Вернее, смотреть в окно. «Скажи мне, Джон, почему ты решил не оставлять себе валерийский меч, который я дал тебе в начале твоего испытания в Валерии?» «Я не думал, что с моей стороны будет правильно оставить его», — медленно ответил он, тщательно подбирая слова. «Браслет, драгоценности Кайбер-кристалл, и ну, понимаете, я просто не считал правильным присваивать себе еще и меч. Справедливо, но имей в виду, что то, что справедливо, не всегда соответствует твоим интересам. В будущем не отказывайся от потенциального преимущества только потому, что не считаешь, что это будет справедливо по отношению к другим. Но я полагаю, что это спорный вопрос. Я в любом случае заставил бы тебя отдать клинок. Не потому, что это было бы справедливо, а потому, что такое оружие откровенно ниже твоего мастерства». Сердце Джона заколотилось, когда Нокс отвернулся от окна и направился к столу. На следующий день после пробуждения Джона, Нокс практически потребовал у него Кайбер-кристалл, который тот немедленно отдал. Пусть и не понимал, зачем он понадобился мастеру, но у него была одна догадка, или, скорее, надежда, и она подтверждалась их разговором в Валерии перед самым отъездом. Его и без того колотящееся сердце грозило выскочить из груди, когда как лорд Нокс принес длинный ящик, поставил его на стол и открыл крышку так, что Джон не мог увидеть, что лежит внутри. Глава 131. Его и без того колотящееся сердце грозило выскочить из груди, когда лорд Нокс принес длинный ящик, поставил его на стол и открыл крышку так, что Джон не мог увидеть, что лежит внутри. «Ты хорошо справляешься со своими обязанностями, Джон. Ты заслужил свое право на ученичество, но тебе еще многое предстоит пройти. Теперь пришло время сделать следующий шаг к тому, чтобы стать настоящим адептом силы». Из ящика вылетел какой-то длинный вытянутый предмет, которая пронеслась через всю комнату в сторону Джона, и который едва успел рефлекторно поймать его. Ему потребовалось мгновение, чтобы понять, что он держит в руках, но когда он понял, то чуть не потерял сознание. Это была рукоять, эфес без поперечной гарды. Черная рукоять была переплетена серебряными декоративными узорами, которые, казалось, образовывали некое существо, похожее на волка. И, хотя ощущение было слабым, он чувствовал в рукояти кайбер-кристалл, найденный им в Валерии. «Ну», — голос Нокса вырвал Джона из оцепенения. «Ты можешь активировать его, когда захочешь. Он твой, только будь здесь осторожен. Сломаешь что-нибудь, и будешь чинить это все оставшееся время на борту». Джон рассеянно кивнул, провел большим пальцем по маленькой красной части рукояти, которая, как он знал, хоть и не понимал, Откуда именно он это знал, должна была оживить клинок. Лезвие зашипело, но в отличие от светового меча лорда Нокса, который был кроваво-красного цвета, его световой меч был белым, как зимний снег. Меч как будто бы гудел в его ладонях, и, Джон мог поклясться, он чувствовал, как что-то внутри клинка радостно высвободилось. В клинке лорда Нокса ничего подобного не чувствовалось в тот единственный раз, когда Джон взял его в руки. Он задумался, почему так произошло. «Этот световой меч теперь связан с тобой, Джон», — объяснил лорд Нокс, убирая клинок. «Заботься о нем, как о собственном ребенке, ибо другого у тебя не будет». «Да», — пробормотал он, любуясь оружием в своей руке. «Как его зовут?» Вопрос, казалось, вывел лорда Нокса из равновесия. «Знаешь, насколько мне известно, никто еще не давал световому мечу имя. Хаэм, полагаю, это в любом случае твоя прерогатива, раз уж меч принадлежит тебе. Возможно, я даже последую твоему примеру и дам имя своему собственному клинку, пусть и с опозданием во много лет. Но пока мы не вернемся на север, держи его подальше от посторонних глаз». Истеричный стук в дверь каюты резко прервал их разговор, и Джон едва успел повернуться и убрать за спину свой втягивающийся в рукоять световой меч, как дверь распахнула испуганная до дрожи Аша. Он никогда не видел ее в таком состоянии. «Лорд Нокс, Талисе срочно нужна ваша помощь». Нокс немедленно шагнул вперед. Отчет, Аша тяжело сглотнула. Страх накатывал на нее настолько густыми волнами, что Джон почти чувствовал его вкус. «Дилси, она, у нее серая хворь, как и у парня из Карстерка и двух других, что отправились с нами в Валерию». Холодный ужас поселился в животе Джона при этой мысли. «Боги милостивы, серая хворь, как, нет, все не может так закончиться, не после всего, через что мы прошли». Лорд Нокс толком не отреагировал. Вместо этого он подошел к одному из шкафов в своей комнате и достал большую стеклянную банку размером с голову человека, внутри которой находилось густое желтое вещество. Он также взял сумку с тем, что называл хирургическими инструментами, которые для Джона выглядели как очень маленькие ножи, а также маленькую бутылку уксуса. Та странная жижа, которую он сделал из испорченной еды, подумал Джон, следуя за Ноксом, который в свою очередь шел за Ашей из каюты и спускался на следующий уровень морского волка. Он назвал это лекарство пеничи, пеницилли, что-то вроде этого. Он сказал, что оно поможет вылечить болезни. Но может ли оно действительно вылечить серую хворь? Так вот почему он настоял на том, чтобы наготовить его так много, прежде чем мы покинем север. Когда они спускались по лестнице, Джон услышал характерный голос Дилси. «Просто дайте мне этот блядский топор, и я сама отрублю эту проклятую богами гниющую руку. Я еще раз тебе повторяю, это не поможет». Голос леди Талисы по громкости почти не уступал медведице. «Ампутация руки уже ни на что не повлияет, только ослабит организм». Пропустив Ашу мимо ушей, лорд Нокс вошел в маленькую комнату, а Джон последовал за ним. Внутри находились пять человек: леди Талиса, леди Дилси, лорд Эддард Карстерк и двое моряков, которые пришли с ними. Талиса держала руку Дилси, закатав рукав, а остальные, казалось, пытались отгородиться от двух женщин в комнате. Как только Нокс вошел, крики прекратились, и все как один повернулись к нему и лорду Ноксу. «Колдун!» — вздохнула Дилси, в глазах которой засветилась надежда. «Пожалуйста, пожалуйста, скажите мне, что вы можете это исцелить, или, по крайней мере, с помощью своего огненного меча отрубите мою проклятую руку. Я не превращусь в одного из этих безмозглых зверей, не превращусь». Поставив стеклянные кувшины и ранец, лорд Нокс усадил леди Талису на табурет напротив Дилси и взял ее за руку. Заглянув через плечо своего наставника, Джон вздрогнул от увиденного. Участок кожи размером с кулак на предплечье Дилси стал черно-серым и больше напоминал чешую, чем плоть. «Джон», — сказал Нокс, не двигаясь со своего места перед Дилси. «Инструменты, которые я принес, начни мыть уксусом, а затем дай им высохнуть на воздухе. Кто-нибудь другой пусть сходит и принесет свежую одежду для всех четверых, которую давно не использовали. Что касается вас четверых, раздевайтесь. Сейчас, все, что на вас надето, должно быть уничтожено, даже исподнее». Благодарный за предлог покинуть комнату, Джон подхватил небольшой ранец с инструментами, бутылку уксуса и отправился делать то, что велел ему Нокс. Это заняло преступно много времени, и все из-за того, что большинство ножей были такими маленькими и острыми, что Джону приходилось быть очень осторожным при их чистке из страха порезаться. Но в конце концов ему удалось вымыть и высушить все ножи и другие различные странные инструменты. Когда он вернулся в комнату, то заметил, что все четверо, пораженные серой хворью, сбросили одежду и теперь были завернуты в одеяло, которое хоть как-то прикрывало наготу. И вновь Дисси сидела перед лордом Ноксом и леди Талисой. На этот раз они были в перчатках и осматривали почерневшую чешуйчатую кожу на руке девушки. «Как раз вовремя, Джон», — сказал Нокс и, не глядя, протянул руку назад и быстро взял из кучи один из небольших ножей, больше похожий на огромную иглу. «Дисси, я хочу, чтобы ты сказала мне, когда почувствуешь что-нибудь». Дисси кивнула. Ее глаза расширились, когда она проследила за тем, как острие иглы огромных размеров опускается к ее руке. Сначала он ткнул прямо в центр почерневшей кожи, и Дисси покачала головой. Затем он продолжил тыкать, медленно удаляясь от центра почерневшей массы, пока не подошел к краю. В тот момент, когда он ткнул в кожу за пределами черноты, Дисси вздрогнула. На ее руке выступило небольшое количество крови. «Вот сейчас почувствовала». Кивнув, Нокс снова потянулся к Джону. На этот раз он схватил один из имеющихся больших ножей. Взяв его, он осторожно приложил плоское лезвие к ее коже за пределами серого пятна и двинулся вперед. Дисси напряглась и вздрогнула, но хватка мастера была слишком крепка. Она не могла пошевелиться, даже когда нож погрузился в черную кожу. Как только острие прорезало серую чешую, из-под него хлынул желтый гной. От зловония и вида этой дряни Джон едва не расстался со своим завтраком. Гной – это хорошо. Значит, ее тело борется с заразой. Или хотя бы пытается бороться. Прокомментировала леди Талиса. Мазнув по ней взглядом, он заметил, что она уже не просто стоит и наблюдает за Ноксом, а где-то нашла перо с пергаментом и активно ведет записи собственно. Лист уже был наполовину исписан ее изящным подчерком. Тот факт, что она может чувствовать за пределами видимой области чешуи, означает, что она не распространилась слишком далеко. По крайней мере, так принято считать. Лучшее лечение – это извести Лиуксус, с помощью которого можно попытаться остановить распространение инфекции, пока человек не выздоровеет. Но это не всегда получается. Такой себе метод. Это все равно, что пытаться запрудить озеро размером с Валантис, используя только ветки. Отмел предложение Нокс, которое Талиса тут же записала. Нет, сначала нужно удалить видимые проявления инфекции, а затем лечить ее изнутри. Рука Талисы перестала выводить слова. Лечить инфекцию изнутри, как? Повернувшись, Нокс схватил бутылку, наполненную странным желтым веществом. Это называется пенициллин. Антибиотик с моей родины, созданный из плесени. Он поможет организму побороть инфекцию. Талиса уставилась на бутылку так, словно это был самый ценный драгоценный камень в мире. Как, отложив бутылку в сторону, Нокс взял у Джона уксус, вылил немного на тряпку и начал протирать руку Дисси в районе серого пятна. Это трудно объяснить, поэтому я проведу аналогию. Представьте, что ваше тело борется и инфекция борются подобно двум армиям. Это лекарство, по сути, является армией подкрепления, которая встанет на сторону организма и будет сражаться против захватчика. Удивительно, выдохнула Талиса, глядя на бутылку. Но, работает ли оно против серой хвори, понятия не имею. Честно ответил Нокс. Я не знаю, будет ли оно эффективно против конкретно этого заболевания, так как на моей родине, насколько мне известно, пенициллин никогда против нее не использовался. Но если мы объединим пенициллин с удалением видимой части инфекции, а затем будем поддерживать первоначальную область заражения в чистоте с помощью известных вам методов, то, в теории, этого должно быть достаточно, чтобы помочь организму побороть заразу. Ну, это все увлекательно и познавательно. Но можем мы, пожалуйста, перейти к тому, чтобы снять с меня налет этого дерьма, а не просто говорить о нем. Дисси едва удерживала себя от паники, продолжая сжимать свободной рукой одеяло вокруг обнаженного тела рукой. Хорошо. Кивнул Нокс. «Талиса, мне понадобится твоя помощь. И твоя тоже, Джон. Но для начала, верни желудочные соки на место. Если хочешь выплюнуть или очистить желудок, ради бога. Но только не там, где я работаю. И, пожалуйста, не наблюй на пациентов». Проглотив желчь, которая неуклонно поднималась в горле, Джон встал рядом с учителем, держа руку над серой чешуей. Он не был уверен в том, что делает его мастер, и, похоже, это в той же мере смущало Дилси. «Колдун, что ты делаешь? Я теперь вообще всю руку не чувствую». «Вот и славно», — заявил Нокс, снова взяв большую иглу и вонзив ее в обычную плоть на ее руке. Когда она никак не отреагировала, Нокс кивнул своим мыслям и поменял иглу на другой нож. «Тебе лучше не смотреть, Дилси, это будет неприятно». Дилси быстро отвела взгляд, и Джону захотелось повторить за ней. Но чего ему совсем не хотелось, так это разочаровывать лорда Нокса. Поэтому, как не тяжело было смотреть, как Нокс и Талиса работают в тандеме, медленно и методично удаляя почерневшую чешуйчатую плоть с руки Дилси, Джон заставил себя не отводить взгляд. «Боги, как вы сохраняете такое спокойствие?» Джон хотел закричать, глядя, как желтый гной вытекает из-под ножа, которым Нокс разрезал плоть Дилси, а Талиса стояла рядом с ним, держа в руках щипцы, и помогала отдирать разрезанную плоть. «Вид, смрад, боги, как вы это делаете?» «Джон, миска». Без слов, Джон поднял деревянную миску, стоявшую рядом с Ноксом, и протянул ее ему. Как раз, когда он собирался спросить, для чего это, он чуть не сделал то, что ему запретил мастер, не наблевал на пациента. Нокс небрежно опустил в миску кусок затвердевшей плоти размером с его большой палец. Кашлянув и сглотнув, Джон бросил взгляд на кровавую, пропитанную гноем плоть и посмотрел в сторону остальных. Дейси все так же смотрела в стену и, похоже, по какой-то причине не испытывала боли. А вот остальные четверо, наблюдая за происходящим с Дейси, стали совершенно белыми, понимая, что они будут следующими. Спустя, казалось, целую вечность, зараженная плоть на руке Дейси закончилась, оставив на всеобщее обозрение обнаженное, слегка сочащееся кровью мясо. «Закончили», — произнес лорд Нокс, и Джон едва подавил вздох облегчения. «Наш первый шаг, да блять, а сколько всего шагов? Теперь нам нужно очистить и продезинфицировать рану, прежде чем приступать к ее исцелению». Отложив инструменты в сторону, Нокс и Талиса подготовили чистые тряпки, воду и уксус, а затем принялись очищать открытую плоть на руке Дилси. К тому времени, когда они закончили, тряпка, которую они положили на пол, была вся в крови, но рана на руке выглядела уже не так страшно. «Теперь немного схитрим», — провозгласил Нокс, держа руку над раной. На этот раз Джон почувствовал манипуляции в силе. Он уже видел, как его учитель использовал эту технику исцеления силой. Она была способна полностью исцелить большинство физических ран. Но, к сожалению, Джон почти не владел ей. На самом деле, ни Роб, ни Арья, ни Бран, насколько он знал, не умели использовать силовое исцеление. Что, по словам Нокса, было неудивительно, поскольку эта техника требовала очень специфического понимания силы и часто не поддавалась изучению, да и ко всему прочему, требовала изрядных познаний в области физиологии, а также еще кучи странных наук, о которых Джон даже не слышал никогда. Как и ожидалось, плоть Дилси под пальцами ситха сама собой затянулась, оставив после себя чистую розоватую кожу, без малейшего намека на то, что еще секунду назад она гнила из-за серой хвори. Если Джон уже видел действие этой техники и не удивился, то Талиса, благородная Валантика, очень достоверно изображала рыбу и, казалось, пыталась выстрелить своими глазами из орбит. «Клянусь всеми богами, как ты это сделал? И если ты владеешь подобным даром, то почему просто сразу не использовал его, чтобы вылечить серую хворь в самом начале?» Талиса почти кричала, забыв о манерах и порываясь прикоснуться к свежезажившей коже, но в последний момент одумалась и остановилась. «А, ее можно трогать, кто знает», — загадочно ответил Нокс, прежде чем продолжить. Это был ответ на «можно ли трогать». «Я пока не совсем уверен, насколько глубоко проникла инфекция, поэтому вы все находитесь в карантине. Что касается того, почему я просто не исцелил ее, то дело в том, что сила тоже имеет свои ограничения. ХМ не совсем так. Власть силы безгранична, а вот техники ограничены. Я могу исцелять раны, но не болезни. В данном случае нам нужно было максимально тщательно удалить проявление инфекции, а затем я уже исцелил оставшиеся физические повреждения». «Потрясающе!» — вздохнула Талиса, когда Дилси нашла в себе силы наконец посмотреть на свою руку. По лицу нельзя было ничего прочитать, но ее глаза улыбались. «Что теперь?» «Теперь мы посылаем подкрепление, так сказать», — ответил лорд Нокс, поворачиваясь и беря стакан с желтой жидкостью. «Каждый из вас должен будет принимать по две ложки в день. Первый раз, как только проснетесь, и второй перед сном. Вы будете придерживаться этого режима в течение недели. По истечении этого срока, мы проведем переоценку вашего состояния. Джон, обмотай руку Дейси бинтом, чтобы у нее не было соблазна дотронуться до места, где была серая хворь. Что касается остальных, кто следующий? Глава 133. Держа руку на штурвале, Ашагри Джой не сводила глаз с горизонта, направляя массивного морского волка к краю ступеней. Она не была на корабле с тех пор, как ее вырвали из дома после безрассудного мятежа отца, и до сих пор не осознавала, как сильно ей этого не хватало. В то же время она понимала, насколько ужасным было то, что подобные чувства оставались ею незамеченными долгие годы. Она железнорожденная, черт возьми, а не какая-нибудь мягкотелая зеленоземка. Соль струится в ее жилах, но за время, проведенное в Винтерфилле, она слишком размякла. В течение следующих 2 лет она сможет вернуться на Железные острова, и если вернется в том состоянии, в котором находится сейчас, то никогда не сможет осуществить свои долгосрочные планы. Планы, согласно которым, железнорожденные поднимутся выше своего статуса безмозглых налетчиков и грозы Вестероса. Нет, она хотела, чтобы железнорожденных вновь боялись и уважали, но только за нечто большее, чем жатву. А чтобы добиться этого, ей нужно было отказаться от зеленоземных наклонностей, которые вбили в нее лорд Старк и его семья. Не то чтобы она была неблагодарна лорду Старку, отнюдь. Он относился к ней как к собственной дочери, несмотря на то, что она была всего лишь его воспитанницей. Да чего уж там, он относился к ней гораздо лучше, чем ее собственный отец. И это была еще одна причина, по которой ей нужно было вновь стать железнорожденной. Она хотела защитить Старков от железнорожденных и свой собственный народ от Старков. А для этого ей нужно было захватить Железные острова, потому что она знала, что при нынешнем положении дел будет лишь вопросом времени, когда ее отец или другие глупцы решат попытать счастье в набегах на север, а этого допускать никак нельзя, в основном потому, что она не хотела, чтобы ее люди погибли от рук колдуна. Одна мысль о колдуне привлекла ее внимание к мужчине, который в данный момент стоял на носу корабля с Талисой и Джоном. То, что Джон был рядом с ним, это само собой разумеющееся, ведь он стал его учеником. Аша мечтала об этом статусе еще с тех пор, как Нокс впервые объяснил ей ступени обучения в его доктрине. Но через несколько лет она начала понимать, что бесполезно продолжать надеяться на то, что она займет место Джона. Горькая правда заключалась в том, что она просто не была так сильна в силе, как Джон или другие дети Старков. Конечно, она могла выполнить пару трюков, но то, что требовало от нее огромных усилий и времени на обучение, Джон и другие делали едва ли не походя. Однако Талиса появилась рядом с ним сравнительно недавно. После того, как Нокс вылечил серую хворь Дейси, мальчика из Карстерка и 2 других, дворянка из Валантиса прилипла к нему, как смола к борту корабля, и вникала во все его мысли каждую свободную секунду. Сначала Аша подумала, что знатная женщина влюбилась в Нокса. Это подозрение вызвало у нее усмешку, особенно при мысли о том, что произойдет, когда они вернутся на север и он воссоединится со своей возлюбленной, Нирой. Ранее женщина была служанкой, но Нокс поднял ее выше этого положения, и у нее выросли клыки, притом весьма острые. Ни для кого не секрет, что она едва не отбила задницу одной особо амбициозной шлюхи, когда та попыталась пробраться в личные покои Нокса, которые Нира в то время использовала для принятия ванны. Но быстро выяснилось, что Талиса не заинтересовалась им в физическом плане и не искала близости, что показалось Аше крайне странным. Она с легкостью признавала, что Нокс, возможно, один из самых красивых мужчин, которых она когда-либо встречала, если не самый красивый. Но Талису, похоже, это не волновало. Ее интересовали исключительно его знания. Попеременно наблюдая за медленно приближающейся цепочкой островов и Ноксом, Аша успела заметить, как Нокс с помощью своих способностей поднял перед Джоном и Талисой отрезок веревки и завязал его на несколько узлов, после чего опустил обратно на палубу. Столь непринужденное проявление его силы навеяло воспоминания о Валерии. Она воочию видела разрушения, которые он вызвал, когда бушевал в пайке много лет назад, и когда почти в одиночку положил конец чрезвычайно короткому пребыванию ее отца на посту короля Железных островов. Тогда она думала, что это был его пик, высшие проявления магических сил. Но теперь, после того как она увидела, что он сделал в Валерии, она была вынуждена признать немыслимое. Он даже не воспринимал все всерьез, когда вторгся в Пайк со Старками. Если бы он изначально сражался в полную силу, хотя теперь Аша ни в чем не была уверена и допускала, что даже в Валерии колдун сдерживался, то в живых не осталось бы ничего и никого. Фантазия рисовала леденящие душу картины, и образы разрываемых на части людей вновь заставили ее поклясться, что она изменит железнорожденных, сделает их не просто налетчиками. Потому что если они не изменятся, если снова вернутся к разорению и истреблению зеленоземцев, то Нокс придет за ними. И она сомневалась, что он станет сдерживаться во второй раз. Оторвавшись от колдуна и его небольшого урока, она окинула взглядом остальную часть палубы морского волка. Честно говоря, даже в это время суток, когда паруса были подняты на полную, на палубе было малолюдно. Кроме обычной части команды, обязанной быть под рукой, единственными, кто выделялись, это дарнийцы и ланнистеры, сидевшие вместе. Выделялись они тем, что разговаривали, дружелюбно. Дарнийцы и ланнистеры, мирно беседующие, то еще зрелище, удивительно, подумала она, покачав головой и слегка усмехнувшись. Ланнистер сидит с Мартеллами и разговаривает с ними, как со старыми друзьями. Мои оставшиеся сомнения в том, что Нокс способен на невозможное, почти развеялись. Хотя тут все сложилось на руку колдуну. Едва Герион очнулся, как тут же начал молить прощения у Абары, а затем еще и своего братца назвал охуевшей амбициозной пиздой, по которой течет само пекло. После такого красноречия, да еще от Ланнистера, любой бы растаял. Убедившись, что они уже достаточно близко, чтобы видеть первые из ступеней, Аша крутанула штурвал морского волка, поворачивая его влево так. Правый борт оказался на одной линии с цепью островов, и девушка направилась в сторону Дорна, где им предстояло простоять в гавани около суток, пополнить запасы и высадить дарнийских пассажиров. Когда корабль выровнялся, она что-то почувствовала. В глубине ее сознания начала извиваться царапающая беспокойная мысль, которая никак не хотела оставлять ее в покое. Она привыкла к этому после нескольких часов, проведенных под руководством Нокса, когда он пытался выжать из нее всю ее силу. «Возьми штурвал», — приказала она, не глядя и не заботясь о том, кто схватился за штурвал, и, отвернувшись, подошла к самой корме корабля и всмотрелась вдаль. Вытащив маленький металлический цилиндр на поясе, она потянула за край и растянула прибор в длину, в 4 раза превышающую изначальную, и поднесла один конец к глазу. «Мирийский глаз», — улыбнулась она, закрывая один глаз. «Слышала о них, когда была моложе, но никогда не думала, что увижу такое лично, и всегда считала их пустой тратой, блять, железнорожденная, бросившая штурвал корабля. Никогда не думал, что доживу до этого дня». Не клюнув на подначивание, Аша протянула подзорную трубу Мандерли. «Прямо за нами, на горизонте». Моргнув от ее грубости, Мандерли взял мирийский глаз и поднес его к своему пухлому лицу. «Похоже, 2 баркаса нет, 2 галеона, оба под разноцветными знаменами. Не могу разобрать из-за ветра. Скорее всего, это торговые суда из Леса или Валантиса, направляющиеся в Дорн или, возможно, в Старомист». «Маловероятно», — возразила Аша, забирая прибор обратно. 2 галеона уже немного приблизились и с помощью подзорной трубы смогла различить цвета знамен, развивающихся на их грот-мачте. Корабли пришли из ступеней, и знамена не принадлежат ни Тирашу, ни Миру, ни Пинтосу, ни Браавасу. Это не торговые суда. Мандерли быстро сообразил. Пираты. Глава 134. Мандерли быстро сообразил. Пираты. Да, кивнул Аша, опуская подзорную трубу. И они быстро сокращают разрыв, даже несмотря на то, что мы идем на полной скорости и с попутным ветром. Кто там нас нагоняет? Ей едва удалось удержаться от прыжка. Мандерли справился хуже. Зато в очередной раз подтвердилось качество работы плотников, построивших морского волка, так как настил выдержал удар толстяка, приземлившегося на задницу. «Пекло, колдун, вы пытаетесь убить меня особо экстравагантным способом, заставив сердце остановиться. Если бы я пытался убить вас, Мандерли, вы бы не узнали об этом даже на полпути к загробному миру», — отчеканил Нокс и повернулся к Аше. «Что ты видишь? 2 корабля, размером не меньше галеона. На каждом, вероятно, по 50 человек», — Аша объяснила, рефлекторно протягивая Ноксу окуляр, но остановилась, осознав, насколько нелепо, а возможно и оскорбительно такое предложение для человека с испорченными глазами. «На обоих развиваются знамена с цветами, соответствующими Лису или Валантису, но они отплыли от ступени и идут к нам на полном ходу. Значит, пираты. Нокс кивнул, похоже, не удивившись. Неудивительно. Сомневаюсь, что наше путешествие в Валирию было таким уж хорошо охраняемым секретом, особенно в Валантисе. Более чем вероятно, что они ждали, пока мы закончим нашу маленькую экспедицию, устанем, потеряем часть людей, и не сможет отбиться от засады. Место тоже выбрали максимально удачное, там, где можно найти побольше единомышленников. В голове Аши сразу же возникла мысль о том, каким образом эти налетчики узнали, удалась ли экспедиция или нет. Два баркаса напали на морского волка, когда он стоял на якоре в море и ждал нашего возвращения. Они, должно быть, плыли без остановки с момента нападения, чтобы вернуться к основной группе и подготовить засаду. Преимущество использования меньших и более быстрых кораблей, лениво заметил Нокс. Два галеона, независимо от их скорости, не сравнятся с морским волком, лорд Нокс, похвастался Мандерли, наконец-то сумев встать на ноги. Мы покажем этим пиратам, что с севером не стоит шутить. И вновь Нокс, казалось, не заметил Мандерли, продолжая удерживать внимание на ней. Аша, что бы ты сделала, если бы захотела захватить такой массивный корабль, как морской волк? Нахмурившись, Аша задумалась на несколько долгих мгновений. Она знала, что нельзя отвечать на вопросы Нокса первым, что приходит в голову. О, она очень хорошо усвоила, что нельзя так делать. Где-то после третьей пытки молниями, и каждый раз, валяясь на полу в холодном поту, она пыталась понять, каким образом ситх умудряется бить ей в спину, хотя порой находится вообще перед ней самой, да еще и повернутой спиной. И так, она молча стояла и размышляла, глубоко и неспешно, не только умом, но и с помощью силы, как учил ее Нокс. Два галеона не могут справиться с кораблем размером с морского волка, если только они не набили свои корабли людьми настолько, что те едва не вываливаются. Но я бы поступила так же, как они сейчас. Использовала мои галеоны, чтобы привлечь внимание цели, а затем, когда цель вступит в бой, пошлю меньшие баркасы или даже другие галеоны, которые будут ждать в засаде, чтобы нанести удар. Нокс, казалось, обдумывал ее стратегию, время от времени кивая головой. Теперь проведи анализ с обратной стороны. Как бы ты защищалась от такой стратегии? На этот раз ей не нужно было долго думать, чтобы выдать ответ. Морской волк силен, но даже его можно обойти, если атаковать с нескольких сторон. Наш лучший шанс – сразиться с теми двумя, что позади нас, а потом, когда мы их прикончим, отправиться за теми, кто еще остался. Я бы опустила паруса до половины, нет, четверти, мачты и позволил тем двоим догнать нас. Пока они догоняют, я бы приказала команде начать тихо готовиться к бою, чтобы не выдать себя. А когда ублюдки подойдут достаточно близко, чтобы сделать свой ход, мы ударим на упреждение. Если же они по какой-то причине окажутся простыми торговыми судами, то мы не будем атаковать и пойдем своей дорогой. Засада – это всего лишь засада, и эффективна она лишь тогда, когда жертва о ней не знает. В противном случае, она может быть использована против агрессора. Разумная стратегия, Аша, скупо похвалил ее Нокс. Но даже такой комплимент зажег в груди Аши пламя гордости. Ну, сир Мандерли, чего вы ждете? Вы слышали ее. Подготовьте людей к битве, следуя ее указаниям. К ее огромному удивлению, толстяк и впрямь начал орать приказы, в точности повторяющие ее стратегию. «Что?» – спросила Нокс, глядя на него. «Твой план весьма жизнеспособен. Нет причин не следовать ему. Даже Мандерли это понимает. Перестань сомневаться в себе только из-за глупости твоих предков и смотри в будущее». Когда он ушел, Аша вновь повернулась к горизонту. Два галеона были уже достаточно близко, чтобы видеть их без помощи глаза. «Что ж, пора показать этим северянам, почему истинные железнорожденные правят морями», – подумала она, покидая палубу и удаляясь в каюту, чтобы взять свои топоры и облачиться в кожаные доспехи. Сталь на голову превосходила кожу, когда речь заходила о защите. Но во время морской битвы надевать на себя что-то тяжелое, что-то, способное утянуть ко дну, слишком опасно. Особенно если доспех сложный в своей конструкции и его нельзя быстро снять. К тому времени, как она натянула кожаную куртку, взяла свои топоры и вернулась на палубу, два галеона были уже достаточно близко, чтобы она могла невооруженным глазом различить отдельные детали каждого корабля. Самым явным доказательством того, что это пираты, были цвета, в которых они ходили. Пусть они и совпадали с лисом, их узор был неправильным. Пекло, один даже был перевернут вверх ногами. Определенно не торговые суда, подумала она, возвращаясь к штурвалу, стараясь не обращать внимания на мужчин, которые, как могли, прятались вдоль перил корабля с луками в руках, ожидая засады. Чувствуя, как бешено колотится сердце в груди, и крепко сжимая топор, она заняла место рядом с колдуном и Джоном, которые стояли у штурвала вместе с толстым Мандерли и принцем Аберином. «Что ж, Аша, похоже, твоя догадка подтвердилась», — заявил Нокс, кивнув в сторону ступеней. «Я чувствую множество не слишком приятных личностей, возможно, на Лигу или около того впереди нас. Мы должны расправиться с двумя противниками позади нас, прежде чем остальные выползут из-за скал, за которыми они прячутся. И как мы собираемся справиться с теми двумя, что позади нас, Нокс?» — спросил Аберин, подавляя желание оглянуться через плечо. «Скорпионы на борту не в состоянии вести точный огонь ни по одному из кораблей, а быстрый разворот, который позволил бы дать полный залп, это не сильная сторона твоего корабля, уж слишком большой для таких маневров. Нам не понадобится использовать скорпионы против галеонов», — возразил Нокс, указывая на галеон, приближающийся к ним по правому борту. «Когда все начнется, пусть наши лучники сосредоточатся на этом корабле. Как только они откроют проход, абордажная группа во главе с Джоном и Ашей очистит палубу и захватит корабль. Я займусь другим галеоном. Вы разберетесь с другим галеоном, сами, колдун?» Мандерли вытаращился. «Я уважаю вашу силу, но разве это не перебор?» «Полагаю, что да», — прокомментировал Нокс, заставив тех, кто видел его в Валерии, мрачно усмехнуться при мысли о том, что вскоре произойдет. «Но другого варианта нет». «О, Джон?» «Да, учитель, не упускай преимущества, которое у тебя теперь есть, и не щади этих ублюдков. Будь их воля, мы все были бы мертвы или в цепях. А что касается Дейси, Аши, Иллари и Абары, что ж, лучше не говорить, какая судьба ждет их, если эти пираты добьются своего». Аша не совсем понимала, что имел в виду Нокс, но бастард, очевидно, понял своего мастера, если судить по ожесточившемуся взгляду и руке, что дернулась к поясу, точнее, к длинному тонкому кожаному мешочку, висевшему на поясе. «Нет смысла гадать, все равно скоро все узнаю». Как раз в тот момент, когда три корабля сблизились настолько, что люди на них могли дотянуться и коснуться друг друга, цвета на обоих галеонах померкли, а воздух наполнился звуками щелкающих луков. Десятки стрел взвелись вверх с каждого корабля, целясь в палубу морского волка. «В укрытие!» — крикнул сир Мандерли, но Нокс спокойно повернулся и поднял руку к небу. Стрелы замерли, слегка раскачиваясь. Все, кроме тех, кто уже видел, на что способен колдун, потрясенно смотрели на его демонстрацию силы. Затем, словно кукловод, дергающий за ниточки, Нокс повернул руку, и все стрелы, пущенные в их сторону, тоже повернулись, направляясь туда, откуда прилетели. Щелчок пальцев Нокса, стрелы выстрелили вперед, словно выпущенные из арбалета. С двух атакующих галеонов раздались крики страха и боли, а люди на борту попытались спрятаться за чем попало, чтобы защититься от шквала стрел. «И», — несколько угрожающе произнес Нокс, повернув голову к членам экипажа, что стояли, раззявив рты, — «либо откроете ответный огонь, либо я это сделаю сам и использую вас в качестве снарядов». Угрозы было достаточно, чтобы мужчины на борту поднялись из своих укрытий и начали ответный огонь из своих луков. Крепко сжав топоры, Аша схватила веревку и крюк, находившиеся неподалеку, и стала ждать, пока корабль подойдет достаточно близко, чтобы она могла подняться на борт. Нокс не стал ждать, а подошел к перилам на противоположной от нее стороне корабля, совершенно не обращая внимания на пролетающие рядом стрелы. Если бы она не видела того, что видела в Валерии, то подумала бы, что пьяна и ей мерещится. Однако она была в Валерии, а потому то, что произошло дальше, не вызвало у нее ни малейшего удивления. Она почувствовала, как похолодел воздух, когда Нокс резко вытянул руку в сторону корабля по левому борту, а кулак крепко сжал, будто что-то схватил. Моряки на обоих галеонах и даже на морском волке закричали от страха, когда галеон начал подниматься. Корабль неуклонно поднимался в воздух, пока его корпус полностью не вышел из воды и не оказался выше палубы морского волка. Затем Нокс повернул свой сомкнутый кулак. В ответ корабль тоже начал переворачиваться, а люди на борту завопили пуще прежнего, цепляясь за все, что могли. Как только корабль полностью перевернулся, Нокс раскрыл ладонь, и тот врезался мачтой в морскую воду, раздавив всех, кто не успел выбраться. Хватит таращиться, как кучка зеленых юнцов, впервые увидевших свежевыбритую пизду, крикнул Эша, ударив одного из лучников плоской стороной своего топора. Продолжайте стрелять по этим ублюдкам, пока они не пришли в себя, колдун, крикнул Мандерли. Впереди по правому борту, 6 баркасов выходит из ступеней. Глава 135, колдун, крикнул Мандерли. Впереди по правому борту, 6 баркасов выходит из ступеней. А они не теряли времени даром, не так ли? Спросил Нокс, отвернувшись от тонущего корабля, который он опрокинул почти без видимых усилий. План остается прежним. Аша, Джон, идите и захватите галеон. Я помогу разобраться с баркасами. Да, мастер, кивнул Джон, так же как и Аша. Когда Нокс отошел к носу корабля, Аша не могла больше сдерживаться. Нахер, это занимает слишком много времени. Бросив веревку и не обращая внимания на остальных, она со всей возможной скоростью бросилась к перилам. Используя все свои силы, она поставила одну ногу на перила и оттолкнулась, взмыв в воздух. Ветер пронесся мимо нее, играя ее локонами, когда она спрыгнула с морского волка на палубу оставшегося галеона. Как только ее ноги коснулись твердого настила, она пригнула голову и перекатилась через плечо, чтобы смягчить удар. Выйдя из переката, она вскочила на ноги. Оба топора в ее руках были готовы вонзиться в первого неудачника, который решил бы, что сможет одержать над ней верх. Ей не пришлось долго ждать, когда первая из ее будущих жертв бросилась на нее с высоко поднятой саблей. Но, прежде чем он успел до нее дотянуться, его внезапно свалила с ног невидимая сила и бросила за борт корабля. «Пекло тебя дери, Джон!» — крикнула она, увидев, как ублюдок приземлился на палубу рядом с ней. «Этот был моим!» Молодой человек покачал головой и двинулся к остальным членам атакующей команды, которые смотрели на них двоих широко раскрытыми глазами и потрясали оружием. «Нам здесь обоим хватит, верно?» Аша злобно ухмыльнулась, предвкушая добрую битву. «Нокс говорил о каком-то твоем преимуществе. Может, продемонстрируешь, утолишь женское любопытство, либо так, либо возвращай свою симпатичную задницу на морского волка и предоставь этих ублюдков мне. Уважу желание дамы», — несколько кокетливо произнес Джон и потянулся к кожаному мешочку на боку. Аша и сама не знала, что конкретно ожидала увидеть и чем будет так называемое преимущество Джона. Но он им оказалось нечто, что поразило ее до глубины души. Длинный цилиндр, похожий на мирийский глаз, только серебристо-черного цвета. Она сразу поняла, что это такое, но до сих пор видела лишь один подобный клинок. Нет, это невозможно. Тогда он может сделать еще. Все сомнения по поводу того, что именно Джон держит в руках, были окончательно развеяны, когда ладонь Джона дернулась, и из рукояти в его руках появился чистый, как снег, белый клинок. Лезвие гудело, рассекая воздух.